Глава 29. Ночной лес. Темнота. Противный моросящий дождь и сырость. Я остался один и не знал, куда двигаться. Партизан Дум повел отряд на прорыв, и сначала нам повезло. Потеряв всего двух стрелков, лесовика Марка и какого-то безымянного наемника, отряд пробился через бойцов Коли Солохина. После чего мы почесали по мокрым лесным чащобам так, что пятки сверкали. Но собаки... Если бы не эти, натасканные на ловлю человеков четвероногие монстры, которых Солохин приказал спустить с поводков, мы бы оторвались. Сука, если бы да кабы. Псы догнали нас, вцепились в арьергард и завязался бой. Мы убивали их всеми доступными средствами, стреляли, резали, взрывали и жгли магией. Кстати, я впервые увидел, что умела Элоиз, которая легко сотворила несколько огненных комков и метнула их в животных. Псов уничтожили почти всех. Из 20 лохматых людоловов сбежали 3 или 4 особи. Однако мы потратили драгоценное время, и преследователи нас настигли. Вот тут бы Светлане и моей группе, бросив последних наемников, сбежать, самое время. Однако мы задержались и промедлили, а когда оглянулись, обнаружили, что Элоиз, гномолюды и партизан Дум ушли. Они бросили нас, и я их не осуждаю. Таковы законы чистилища, каждый сам за себя. Впрочем, остался некромант, и когда нас стали окружать, а происходило это уже в сумерках, он вызвал подмогу. Темный сикач умудрился поднять десяток древних скелетов. Мертвецы выползли из-под земли и отвлекли на себя врагов. Это дало нам 5-6 минут форы, и мы снова попытались оторваться. Нас настигли уже в темноте. Мы рассыпались по лесу, и я откололся от остатков отряда. Была надежда, что ведьма почует меня и найдет. Но шансы на это мизерные. Скорее всего, пытаясь оторваться от старших, которые были замечены среди преследователей и наблюдали за ходом боя со стороны, сломя голову, она бежит к своей пещере. Следовательно, рассчитывать можно только на себя, на боевой опыт, чутье и выносливость. Невдалеке хрустнули сучья. Привыкшие к темноте глаза различили силуэт человека, который приближался ко мне, и я спрятался за дерево. Снова хруст сучьев. Человек вышел на открытое пространство, покрутил головой, издал тихий посвист и спросил. «Леха, ты где?» «Не наш». Я идентифицировал человека и, покинув укрытие, тихо перебросил автомат за плечо, вышел из-за дерева и оказался за его спиной. В последний момент вражеский боец, такой же потеряшка, как и я, почувствовал мое присутствие и попытался обернуться, но я был быстрее. Выхватив из ножен кинжал, я вонзил клинок ему в шею и не промазал. Сталь легко вошла в тело человека. Он захрипел и опустился на мокрую траву. Сколько жизни я отнял за минувший день. Завалил пару собак и прикончил 3 людей. Этот 4-й. Результат неплохой. Вот только боеприпасы на исходе. У меня осталось 2 магазина семерки на АКМС, 2 обоймы на Макаров и 1 РГД-5. Потратился. Но да ладно, это дело житейское, и была надежда, что у бойца, которого я завалил, что-то найдется. Руки зашарили по телу умирающего, и я сразу нащупал оружие. У него был обрез винтовки Мосина. Не то. Совсем не то, что мне нужно. На крайний случай и обрез можно использовать, но для этого придется тащить его с собой, а это лишний груз. Ладони скользнули по поясу мертвеца и под сумком. Есть. У него имелись гранаты. Рубчатые бока стальных кругляшей спутать с чем-то другим сложно. Это были F1. Нормально. Я забрал у мертвеца гранаты, спрятал их в разгрузку и поднялся. Где-то справа, метрах в 300, вспыхнула перестрелка. Судя по звукам, 3-4 винтовки, пулемет и 2 автомата. Мне на шум боя идти не надо. Скорее всего, там добивают последних наемников из нашего отряда. Моментально решил я и собрался двигаться в противоположную сторону. Однако в кустах послышались голоса людей, 3 или 4, а также скулеж пса, который встал на след и подзывает хозяина. Бежать или завалить собаку, которая наверняка идет именно по моему следу. Выбор небольшой, и отступив в сторону, я задержался. Встал на левое колено и прижал к плечу приклад автомата. Сначала придется убить пса, иначе не оторваться, а только потом отход. Как я и предполагал, собака бежала перед людьми. Она первая выскочила из кустов, разглядела меня и угрожающе зарычала. Тени кустарника, дождь и темнота скрывали от меня животное. Куда стрелять, неясно. Единственная подсказка — рычание, и медлить нельзя. Еще мгновение, и лохматый людолов атакует. Пес сделает несколько мощных прыжков, приблизится и навалится на меня. Автомат задергался в руках. Я стрелял на звук, выпустил половину рожка, и пес заскулил от боли. Достал. С удовлетворением отметил я и остаток магазина отстрелял в кусты. Вряд ли я попал в преследователей, однако это не важно. Я огрызнулся, и теперь, прежде чем бросаться в погоню, они хорошо подумают, надо им это делать или проще остаться на месте. Я перезарядил оружие и начал отход. В правой руке автомат, а левая делала размашистые движения перед собой на уровне лица и груди. Не хотелось оставлять на ветках глаза, они мне еще пригодятся. Преследователи открыли огонь. Они стреляли из трех стволов, две винтовки и автомат. Пули проходили в стороне, и не останавливаясь, я продолжал движение и шептал себе под нос. «Думали, спекся, ворон. А хрен вы угадали. Я как тот колобок. От дедушки ушел, от бабушки ушел, и от вас уйду. Настанет срок, еще встретимся, но не сейчас». Я радовался, словно ребенок, однако вскоре замолчал, потому что за спиной услышал звук свистка. Преследователи не хотели меня отпускать и вызывали подкрепление. «Быстрее, ворон!» — подгонял я себя. «Увеличивай темп и шевели ногами, а иначе не уйдешь!» Худо-бедно, подгоняемый свистком, который не смолкал, за пару часов я отмахал 3-4 километра и остановился. Мог бы и дальше идти, силы еще были, но впереди препятствия. Прямо посреди леса скалистый разлом, по дну которого текла бурная речка. Дна не видно, темнота и дождь мешали что-либо разглядеть, а обрыв настолько крутой, что без веревки не спустишься. Про эту локацию я уже слышал, на одном из перевалов кто-то рассказывал про ущелье Семерых. И вспомнив все, о чем говорили местные бродяги, я понял, что меня загнали в ловушку. За спиной погоня, а слева и справа должны находиться новые скальные каньоны и древние развалины, которые опасны так же, как руины эльфийского города. Полчаса у меня в запасе имелось. Из этого времени можно выделить 10 минут на перерыв, и я присел на краю разлома. С темных небес продолжали падать холодные дождевые капли, которые смешивались с моим соленым потом и, повинуясь силе земного притяжения, стекали вниз. Где-то на дне разлома шумела горная речка, а позади, пока еще еле слышная, трель свистка. Положение казалось безвыходным, куда ни пойди, смерть. Но пока еще я был на свободе и достал из бокового кармашка своего отощавшего рюкзака обернутую пластиком мятую пачку примы с серником и несколькими спичками. Затем вынул из пачки сигаретку и закрылся от дождя, прикурил от одной спички и сделал первую затяжку. Разум немного затуманился, я не курил больше 10 дней. Однако вскоре меня отпустило, и, наслаждаясь покоем, на пару минут отрешившись от всех забот и страхов, я не думал ни о чем. Мне плевать, что я в чистилище. Плевать, что рядом опасность. Плевать на старших и черную пирамиду. Плевать на все и на всех. Я был один. И может быть это прозвучит странно, но в данный момент я был абсолютно счастлив. Сигарета истлела. Состояние покоя уходило, и я понял, что нужно сделать. У меня же есть браслет-навигатор. Вот пусть и выводит. Зря, что ли, за него человека убил. Если есть артефакт, его надо использовать. Я вытащил из рюкзака бронзовый браслет и надел его на левую руку. Клинком осторожно проколол большой палец правой ладони и прижал его к прохладному металлу. Между мной и артефактом моментально установилась связь. Я это почувствовал, закрыл глаза и сформулировал приказ. «Выведи меня из ловушки. Укажи безопасный путь». Перед мысленным взором нарисовался первый образ. Вдоль ущелья шла неприметная звериная тропка. Она неподалеку, и если ее найти, а затем двигаться вдоль обрыва по лесу, можно выйти в руины древнего поселения. Там опасно, я видел призраков, которые скользили по разрушенным улицам. Однако у меня имелась защита. Второй артефакт. который висел на моей груди и напитывался энергией. Он прикроет, а дальше надо спуститься к воде и уходить вниз по течению. Артефакт не давал подробных инструкций. Браслет передавал картинки. Это было как в немом кинофильме, и на основе того, что я видел, становилось понятно, как необходимо поступить. Облегченно выдохнув, я прервал контакт с артефактом, снял его, поднялся и отправился искать звериную тропу. Несмотря на темень и дождь, отыскал ее довольно быстро и повернул налево. Преследователи были совсем рядом, но я обошел их и спустился с высотки и оказался перед древними развалинами. Видимость улучшилась. Казалось, что сами разрушенные дома излучают какой-то свет, который сродни лунному. И вытащив из-за пазухи защитный оберег, я решительно вошел в руины и двинулся по направлению к реке. Призраки, души существ, которые не смогли отправиться в Нижний мир, крутились неподалеку. Краем глаза я подмечал их, то справа, то слева. Выйдет из темноты полупрозрачная фигура, а потом снова исчезнет. Эти существа, точнее сущности, испытывали острейший голод, поэтому хотели выпить меня, опустошить, как пьяница опустошает бутылку пива, чтобы осталась одна внешняя оболочка. Но оберег работал исправно, и на ходу, размышляя о том, что таким образом, находясь под защитой артефакта, смогу войти в белые развалины, я приближался к воде. И вроде бы все в порядке. Я шел путем, который был указан навигатором, однако перед тем, как выйти на открытое пространство, я снова остановился. На берегу кто-то был, ни призрак и ни мертвец. Я был уверен, что увижу живое существо, но шестое чувство нашептывало, что радости с этого мне не будет. Я колебался целую минуту. Секунды текли очень медленно, и я не знал, как поступить, то ли вернуться обратно в лес, то ли выйти к воде. Наконец я решился. Удобнее перехватил автомат, продолжил движение вперед и оказался на старом разрушенном причале. Кругом много бревен и досок, которые, что странно, за минувшие века не сгнили. Наверняка еще во время строительства древнего городка они чем-то обрабатывались или подвергались воздействию магии. Осмотревшись, я никого не увидел. Но все же на причале я был не один. «Эй!» — позвал я того, кто прятался. «Выходи!» Из тени выступил человек. Он приблизился, я его разглядел и вздрогнул. Передо мной стоял старший собственной персоной, причем тот самый, который допрашивал меня в Черноярске. Я не ошибался, это был именно он, однорукий, лицо в бородавках, лысый, бугристый череп. «Здравствуй, ворон», — сказал старший, останавливаясь в нескольких метрах от меня. «Не торопись стрелять. Это бесполезно, так как пули вреда мне не причинят, а главное, к тебе есть разговор. Поверь, если бы я желал твоей смерти, ты давно уже был бы мертв». Палец замер на спусковом крючке. Я был готов выпустить в старшего последний рожок, все 30 патронов, однако решил не торопиться и спросил его. «Чего надо?» «Хочу предложить тебе работу». «Предлагай». Я попытался усмехнуться, чтобы показать свою крутость, но вместо усмешки лицо исказило гримаса. «Убей Светлану». Я не размышлял. Знал, что ведьму убивать не стану, но хотел потянуть время и потому задал еще один вопрос. «Что я за это получу?» «Сможешь вернуться на землю». «А вдруг старший в самом деле не врет, и это мой шанс?» Промелькнула мысль, которую я сразу прогнал. «Хорошее предложение». Я кивнул и открыл по метису огонь. Автомат выплевывал сталь и огонь. Я стрелял практически в упор, но чародей оказался прав. Я не смог его убить. Неожиданно он оказался в стороне, и пули прошли мимо. А затем метис размножился. Был один старший, а стало три. «Глупо», — сказал первый дубль старшего. «Очень глупо», — добавил второй. «Ты выжил и за короткий срок смог освоиться в нашем мирке, а ведешь себя словно мальчишка», — добавил третий. «Сейчас ты умрешь», — снова первый. «А мог бы вернуться на землю», — осуждающе покачал головой второй. «И послужить нам, произнес третий. Я кинул дымящийся автомат на камни разрушенного причала, выхватил кинжал и бросился на первого старшего. «Идиот!» Он выставил перед собой единственную руку. «Ты ничего не сможешь мне сделать, злобная мошка!» Он был уверен в том, что говорил, но просчитался. Я отбил руку в сторону и всадил клинок ему в живот. Первый старший заорал от боли, и из раны в его теле хлынула самая обычная кровь. «Как ты смог?» — с удивлением закричал второй. «Что происходит?» Вынув из тела умирающего метиса окровавленный клинок, я атаковал другого. Издав дикий вопль, одним прыжком я оказался перед ним и двумя сильными боковыми порезами располосовал ему шею. Получился кровавый крест. Второй старший уже не мог ничего сказать, но был еще третий. «Сдохни!» — прорычал он и начал единственной рукой крутить непонятные пассы. «Опасность!» — предупредило меня шестое чувство, и, отступив от второго, я пригнулся. Над головой что-то просвистело, словно пронеслась стая бумерангов. Наверное, какое-то смертоносное заклятие. Разбираться некогда, и я метнул кинжал в последнего противника. К сожалению, я не попал. Старший предпочел сбежать и скрылся в городе. «Мы еще встретимся!» — услышал я его крик с прилегающей к реке улочки. «Обязательно!» — пробурчал я себе под нос и поднял оружие. Сначала автомат, а затем клинок. Близился рассвет. Мощь артефакта, который защитил меня от городских призраков и старшего, уже на пределе. Магическая батарейка садилась и следовало уходить. С трудом я подтащил к берегу большое бревно, столкнул его в воду и вошел в реку. Сильное течение потянуло мое плавсредство на стремнину, и я ухватился за него. Не было никакого желания купаться в холодной осенней воде, но другого выхода нет.